Глава 11. Почему я здесь? И вторая бутылка вина наполовину пуста или наполовину наполнена, не знаю. Звоню Лизе Кудриной, не берет трубку, предательница. Звоню папе, то же самое. Кидаю телефон на кровать, пытаюсь встать с пола, ноги скользят, приземляюсь на задницу. Хорошее вино. Не хватает музыки или болтовни. Все дерьмо. Ничего не меняется. Делаю еще глоток, ставлю бутылку. Снова звоню Лизе. Ответила. Спятила? На часы глянь. Поговори со мной. Ты пьяна? Господи, вали спать. Мы спим. Мы спим. Передразниваю ее. С каких пор ты стала правильной? Забыла, как трахалась с тем барменом? Заткнись, дура. Давай, пока. Ты гребаная проститутка, Кудрина. Пошла в жопу. Не звони мне больше. Ору, снова кидаю телефон. Вторая бутылка была лишняя, я давно не пила. Да и первая была ни к чему. Долго рвет в туалете. Умываюсь, чувствую себя лучше, но мое окрыленное настроение ни одной рвоты не уберешь. Достаю чемодан и запихиваю в него первую попавшуюся одежду из шкафа. Все, что влезет. Выталкиваю его за дверь, оглядываюсь по сторонам. Я не могу больше жить в этом доме, взаперти. Я не могу жить с ним под одной крышей. Моя жизнь могла бы наладиться, и за 3 года я ничего не слышала об Адриане. Он исчез из моей жизни так быстро, как и появился. Я боюсь облажаться. Просто хочу домой. Тащу чемодан за собой, на носочках, крадучись спускаюсь по лестнице. Через мгновение мне кажется, что не я тащу чемодан, а он все это время тащил меня. Пока ошарашенно хлопаю глазами, он с грохотом летит вниз, зажимая рот рукой. Черт бы все это подрал. Ладно, дом большой, никто наверняка этого и не услышал. Быстро спускаюсь, хватаю вещи, выталкиваю на порог. Нужно еще придумать, как пробраться за ворота этого изолятора. Что ты тут делаешь? Вот только этого мне не хватало. Какого черта он не спит? Закрываю дверь, медленно оборачиваюсь. На Адриане свободные штаны и больше ничего. Воспоминания о прошлом нахлынывают, путаясь в глубине моего сознания. Он всегда выглядел так беззаботно, разгуливая по дому босиком в каких-нибудь хлопковых штанах или джинсах. И я просто захотела подышать воздухом. Он идет ко мне, я напрягаюсь, потому что от меня за версту разит алкоголем. За дверью валяется мой чемодан, и этот мужчина чересчур неподобающе одет для того, чтобы сокращать дистанцию между нашими телами. Ближе, ближе, еще ближе, наклоняется к моему уху. Ты же знала, что по всему дому камеры наблюдения? Конечно, я знала, придурок, но не думала, что ты решишь в это время суток, да и вообще когда-либо заглядывать в них. Не нужно за мной шпионить. Он открывает дверь, ничуть не постеснявшись, оттолкнув меня назад. Хотя о чем я говорю? Адриан затаскивает мой чемодан обратно и бросает на пол. И куда же ты собралась? В его голосе нет ни насмешки, ни какой-либо грубости. Обычно Адриан Вистарда во всей своей красе. С серьезностью, которую можно спутать с грубостью. Но лучше никому не нарываться на его грубость. «Домой», — уверенно отвечаю я. Вскидывает брови кверху. Затем лицо становится суровым. Будем считать, что ты пошутила. Вернись в комнату. Теперь я твоя узница. Называй это как хочешь. Стискиваю зубы, а Адриан лишь медленно качает головой, когда я отступаю назад. Ты не можешь держать меня в заперти. О, он может. Отпусти меня. Я все равно не нужна тебе. Я не собираюсь разговаривать с тобой, пока ты пьяна. Резким движением он хватает меня и закидывает к себе на плечо, словно я какой-то мешок с его собственными выходками. Я брыкаюсь. «Отпусти, дикарь!» Мужчина бросает меня на кровати и быстро уходит, прихватывая с собой ключ из замочной скважины. «Он закрыл меня!» Подрываюсь с кровати, начинаю молотить кулаками в дверь. «Ты не можешь меня закрыть!» «Дай знать, когда придешь в себя!» «Дерьмо!» — рычу я. «Я ненавижу тебя! Ненавижу! Ты понял?»